И кто вас спас, миссис Дин? Хозяин? Но вы не похудели. Видно, вам пришлось не так уж скверно, да? Ваш хозяин — сущий негодяй, — отвечала я. Но он за все ответит. Зря он рассказывает свои басни. Все равно правда выйдет наружу. — Что вы хотите сказать? — спросила Зила. — Ведь не он пустил этот слух. Так на деревне рассказывает, будто вы потонули в болоте. А я, как пришла, говорю этому Эрншу: «Ох, какая тут вышла страшная история, пока меня не было! Как жалко барышню, такая была красивая, и славную Нелли Дин!» А он только вытаращил глаза. Я подумала, он ничего не знает, но и передала ему, какая идет молва. А хозяин слушает тоже, и все улыбается про себя, и говорит: «Если они и сидели в болоте, то теперь их вытащили, Зилла. Нелли Дин находится сейчас в вашей комнате. Можете ей сказать, когда подниметесь к себе, чтобы она выметалась. Вот ключ. Болотные поры ударили ей в голову, и она хотела бежать стремглав домой. Но я ее запер на то время, пока она не прочухается. Можете сейчас же отправить ее в Скворцы, если только она в состоянии идти. И передайте ей от меня, что ее молодая госпожа последует за нею как раз вовремя, чтобы не опоздать на похороны сквайра». «Мистер Эдгар умер?» «Не может быть!» — закричала я. «Ох, Зилла, Зилла!» «Нет, нет, сядьте, моя добрая миссис Дин», — ответила она. «Никак вам дурно? Он не умер. Доктор Кеннет думает, что он протянет еще денек». Я встретила его по дороге и спросила. Я не села, я схватила солоп и шляпу и бросилась вниз, благо путь передо мной был свободен. Войдя в дом, я посмотрела, нет ли кого, кто мог бы мне что-нибудь сказать о Кэтрин. Комнату заливало солнце, и дверь была раскрыта настежь, но никого поблизости не оказалось. Пока я не могла решиться, уйти ли мне сразу же или вернуться и поискать свою госпожу, легкий кашель привлек мое внимание к очагу. Линтон, один во всей комнате, лежал на диване, сосал леденец и равнодушным взглядом следил за мной. «Где мисс Кэтрин?» Я спросила строго, полагаю, что могу припугнуть его и узнать все, что нужно, пока мы с ним тут с глазу на глаз. Он с невинным видом продолжал сосать. «Ушла?» — спросила я. «Нет», — ответил он, — «она наверху. Ей незачем уходить, мы ее не пустим». «Вы ее не пустите? Безмозглый щенок!» — закричала я. «Немедленно отведите меня в ее комнату, или вы у меня взвоите!» «Это вы взвоите у папы, если попробуете туда пройти», — ответил он. «Он говорит, что я должен быть построже с Кэтрин. Она моя жена, и это позор, что она хочет оставить меня. Он говорит, что она ненавидит меня и хочет моей смерти, чтобы ей достались мои деньги. Но они ей не достанутся. И она не уйдет домой, не уйдет, сколько бы ни плакала и ни падала в обморок». Он вернулся к прежнему своему занятию и сомкнул веки, как будто решив соснуть. «Мастер Хитклифф», — заговорила я опять, — «неужели вы забыли, как добра была к вам Кэтрин этой зимой, когда вы уверяли, что любите ее? Забыли, как она носила вам книжки и пела песни, и не раз приходила в холод и в югу, чтобы с вами повидаться? Если ей приходилось пропустить один вечер, она плакала, что вы будете ждать понапрасну. Тогда вы понимали, что она к вам во сто раз добрее, чем надо. А теперь вы верите облыжным наговорам отца, хоть и знаете, что он ненавидит вас обоих. И вы в союзе с ним против Кэти. Так-то вы ей благодарны, да?» Углы губ у Линтона опустились, он вынул изо рта леденец. «Разве стала бы она приходить на грозовой перевал, если бы ненавидела вас?» — продолжала я. «Подумайте сами. А что до ваших денег, так она даже не знает, что они у вас будут. И вы сами сказали, что ее доводят до обмороков, и все-таки оставляете ее одну в чужом доме. Уж вам ли не знать, каково это,